Чили этих людей по способностям и энергии был Федор Андронов, о котором известно только то, что он был купец-кожевник, обратил на себя внимание Годунова чернокнижеством, как уверяли враги Андронова. Переведен был из Погорелого городища в Москву. Потом, во время смут, видим его в Тушине и под Смоленском. Здесь он умел приблизиться к королю или его советникам до такой степени, что Сигизмунд послал его в Москву в звании думного дворянина, хотя можно думать, что он это звание получил еще в Тушине. В конце октября 1610 года король писал боярам: «Федор Андронов нам и сыну нашему веру и правду служил и до сих пор служит, и мы за такую службу хотим его жаловать. Приказываем вам, чтобы вы ему велели быть в товарищах с казначеем нашим Василием Петровичем Головиным». Андронов продолжал служить веру и правду королю. Все требования Гонсевского он исполнял беспрекословно, если только не предупреждал их. Лучшие вещи из казны царской были отобраны и отосланы королю. Некоторые взял себе Гонсевский. Для прилики Гонсевский велел переписать казну боярам и печати свои приложить. Но когда потом бояре пришли в казну, то уже печатей своих не нашли. Нашли только печать Андронова. Они спросили его, что это значит. Андронов отвечал, что Гонсевский велел распечатать. По словам поляков, были в казне царской литые золотые изображения Спасителя и 12 апостолов. Последние еще Шуйский перелил в деньги для уплаты шведским наемникам. Полякам Гонсевского досталось только изображение Спасителя, оцененное в 30 тысяч червоных. Некоторые хотели было отослать его в Краковский костел, но жадность большинства превозмогла, и священное изображение было разбито на куски. Андронов недовольствовался казначейскими распоряжениями, хотел служить и другие службы королю. По приезде своем в Москву он писал Льву Сапеге, оправдывая Жалкевского, в уступке требованиям москвитян. «Если б не учинить тех договоров по их воле, – писал Андронов, – то, конечно, пришлось бы доставать саблею и огнем. Пан Гетман рассудил, что лучше теперь обойтись с ними по их штукам, а когда приберем их к рукам, тогда и штуки их эти мало помогут. Надеемся на Бога, что со временем все их штуки уничтожим и умысел их на иную сторону обратим, на правдивую». Андронов пишет о необходимости держать под Москвой отряд польского войска, которым ни один человек не должен выезжать из стану, но все каждую минуту должны быть готовы на случай восстания. А они, слуги королевской милости, Андронов с товарищами, будут держать при себе несколько тысяч стрельцов и казаков. Андронов предлагает также выгнать из приказов людей, оставшихся здесь от прежнего царствования, похлебцов Шуйского, как он выражается, и места их занять людьми, преданными королю. «Надобно, — пишет он, — немедленно указ прислать, что делать с теми, которые тут были при Шуйском и больше дурили, чем сам Шуйский». Список этих людей, вероятно, составленный Андроновым, дошел до нас в отрывках. Некоторые указания любопытны. Например, дьяк Григорий Елизаров сидел в новгородской четверти. Сам еретик и еретики ему приказаны. Не забудем, что Андронова также обвиняли в чернокнижии. Дьяк Смолянин, сын боярский, бывал. Михайло Бегичев. А дьячество ему дано за шептанье. Дьяки дворцовые Филипп да Анфиноген Федоровы, дети Голенищева, злые шептуны. Предложение Андронова было приведено в исполнение. Товарищи его по Тушину и Смоленскому стану были посажены по приказам. Степан Соловецкий сел думным дьяком в новгородской четверти. Василий Юрьев у денежных сборов. Евдоким Витовтов в разряде первым думным дьяком. Иван Грамотин – печатником, посольским и поместным дьяком. В Большом приходе князь Федор Мещерский. В Пушкарском приказе – князь Юрий Хворостянин. В Панском приказе – Михайло Молчанов. В Казанском дворце –